Глава 10. Приветствую вас, госпожа. Как мне вас называть? Зовите просто Анра, улыбнулась женщина. Я же еще молода, хоть мой сын и считает меня совершеннейшей старухой и развалиной. И ничего я не считаю, возмутился Зоран. Верите, Андрей, я 100 раз ей говорил, выходи замуж за соседа, башмачика Петра. А она твердит, что отца моего забыть не может и будет жить одна. Похоронила себя в 4 стенах. «Перестань», — возмутилась женщина. «Не твое дело. Извините, что он вывалил на вас наши семейные проблемы. Мой муж погиб 3 года назад. Утонул в море с грузом пряностей. Только шлюпку выбросила. С тех пор мы сами по себе перебиваемся как можем. Да ладно, речь не о нас. Зоран мне сказал, что вы хотите снять комнату. Можете жить в комнате мужа. Она большая, светлая. Вернее, это была наша с ним спальня. Но с тех пор, как его нет, я там не сплю. Там все чисто, прибрано, кровать широкая. Вам будет удобно. Давайте я вам тапочки дам. Мы тут в тапочках ходим. Муж любил, чтобы в доме было чисто». Андрей автоматически отметил, что Анра еще довольно хороша собой, хотя ей уже под 40. Есть такие счастливые женщины, которые до седых волос сохраняют стройную фигуру, гладкую кожу и крепкие стройные бедра. И этого никакими упражнениями не добьешься. А если и добьешься, то путем строжайших ограничений и тренировок. А вот некоторым дано от природы. Лицо приятное, можно сказать, красивое. Понятно, в кого пошел Зоран, имея такую симпатичную лукавую мордашку. Комната была просторная и чистая, кровать большая и застелена хорошим бельем. Стол, стулья, все как положено. Из окна видны горы, торчащие над морем, и прозрачные занавески колышет ветерок. Очень даже славно. Вот деньги за пару дней. Андрей протянул женщине 10 серебряников, и та неловко их взяла, как будто ей было неудобно брать деньги за постой. Может, так оно и было. Я бы хотел предупредить. Мне придется уходить по делам, иногда даже ночью. Вас это не беспокоит? Нет. У вас свои дела, вы молодой мужчина. И, кстати, если хотите, можете привести женщину. Я все понимаю, мужчины без этого не могут. Только просьба, не очень шуметь. У нас тут такие соседи нудные. Решат, что это я развлекаюсь. А мне было бы неприятно. Андра смущенно рассмеялась. «Хм, обещаю не шуметь», — улыбнулся Андрей. «И вот еще что, я не один, со мной моя подружка». «Где же она?» — удивленно приподняла брови Андр. «Зоран мне говорил про вас одного». «Вот она, хулиганка». Андрей достал из кармана шанти, и та спрыгнула с его руки на постель. «Ух ты, какая красавица!» — восхитилась женщина. «Вот уж подружка-то подружка». «Привет, милая. Как ее звать?» «Шанти. Она любит печенку, мед и молоко. Обжора». «Забыла вам сказать. В плату входят завтрак и обед. Ничего особенного. Деликатесов нет. Но готовлю я неплохо. По крайней мере, Зоран не жалуется. Впрочем, он все слопает, что не дай». «Да, я в курсе», — улыбнулся Андрей. «Мы сегодня с ним целый день по городу ходили, так что я успел познакомиться с его аппетитом». «Ну все, идите в душ. Если есть грязная одежда, давайте я постираю. Сейчас будем пить чай». Хозяйка ушла. Андрей же подошел к окну и уставился на горы, белыми шапками возвышающиеся над городом. Он долго молчал, потом улыбнулся и сказал мыслеречью: «Везет мне на людей. Вот интересно, это спроста или божественный промысел такой? Ты посмотри, мир-то поганый, а люди хорошие. Как так получается? Вот почему тот же Зоран или Анра не оскотинились, не стали зверьми, как многие? Как они умудряются сохранять душу среди этого дерьма?» «Ну, во-первых, ты чего-то расслабился», — усмехнулась Шанти. «Ты их знаешь-то совсем недолгое время. Может, они вообще маньяки-убийцы? Или кровососы какие-нибудь? Ты уснешь, а Анра подкрадется и начнет пить из тебя кровь». «Ага, соломинкой». Очень приятно пить кровь из людей через соломинку и запивать молоком. Желательно козьим. Тебе виднее. Невозмутимо отозвалась Шанти. А во-вторых, дерьмо к дерьму липнет, а хорошее к хорошему. Это закономерный процесс. Так что ничего нет удивительного в том, что ты как-то умудряешься найти более-менее приличных людей среди этой кучи дерьма. Слушай, ты столько раз повторяла слово «дерьмо», что мне даже запахло. Прекрати, а? Надо заняться твоим воспитанием. Ты невоспитанная девушка. Во-первых, я не девушка, а драконица. Во-вторых, я все называю своими именами. Нравится это кому-то или нет. А в-третьих, если чем-то запахло, надо идти в душ. Тем более, что я желаю поужинать, а без тебя это делать как-то неудобно. И не забывай, у нас сегодня ночная акция. Стоило бы отдохнуть перед ней. Что у тебя с чешуей? Отросла после эпической битвы с толпой оборотней? Ну, почти. Чешется, зараза. Терпеть не могу, когда чешуя отрастает. Зудит, гадина. Так-то отросла, ничего, сойдет. Быстро отросла. Видать, ты когда лечил, подстегнул регенерацию. Тем больше мне жрать охота. Иди мойся, что ли, а то я сейчас тебя есть буду вместо печенки. Андрей, убоявшись голодной драконицей и ухмыляясь, устремился во двор, где обнаружил душевую кабину, очень даже приличную и умело сделанную. Солнце в этих местах светило постоянно, так что недостатка в теплой воде не было. Сюда же вода доставлялась по виадуку, перенаправляемая куда нужно системой волшебных желобов. Система довольно эффективная, хотя и примитив, решил Андрей. Ужин они провели в светской беседе. Анра пыталась выяснить, кто он и что он, и когда узнала, что Андрей прибыл для участия в турнире, обрадовалась и начала обсуждать шансы претендентов. Он тоскливо плавал в терминах и именах, не зная о турнире абсолютно ничего. И через некоторое время сбежал в свою комнату, сказавшись усталым. Зоран проводил его насмешливым взглядом и, напевая под нос какую-то песенку, тоже пошел к себе. Уже на пороге он остановился, подумал и вернулся к комнате Андрея. Постучав, услышал приглашение и вошел. Вот что я вспомнил. Самый крутой бордель, о котором ходили слухи, будто он обслуживает власть имущих и вроде как принадлежит кому-то из них, это бордель «Розовый лепесток». Его все извозчики знают. Зоран жестом попрощался и вышел из комнаты. Андрей же улегся на кровать и принялся раздумывать о том, что ему предстояло сделать. По его прикидкам, сейчас около 5 вечера, так что ему еще ждать 6 часов как минимум, пока город притихнет и накроется тьмой. 2 серебряника. Получи. Андрей сунул извозчику деньги, соскочил с подножки и отошел в сторону, чтобы не попасть под колеса грохочущей повозки, огибающей привезший его экипаж. Несмотря на темное время суток, жизнь в столице кипела. Проносились пролетки, быстрым шагом проходили люди, видимо, торопясь уединиться за стенами своих домов или же приникнуть к источникам благодатной жидкости в трактирах. Андрей знал, что жизнь ночных клубов, коим можно с натяжкой отнести и бордель, начиналась вечером. Клиенты этих заведений, как и все нормальные люди, днем занимались своими делами. Зарабатывали деньги, строили интриги и пакостили друг другу по мере сил и возможностей. Время для отдыха от своих трудов они изыскивали лишь вечером, тем более, что днем бордель не работали. Во всяком случае, большинство из них. Хотя девушки и жили там же, в комнатах борделя, но ведь им тоже когда-то нужно заниматься своими делами. Отдыхать, спать, выходить в город. Ну а раз заведение днем не работает, чего в нем делать хозяйке? Само собой, уж она-то не жила в борделе. По крайней мере сейчас, став хозяйкой. Не секрет, что большинство бандерш в прошлом были проститутками. Застать ее на месте можно было только вечером. Бизнес требует надзора. Процесс нужно контролировать. Поэтому Андрей и не стал дергаться, суетиться, предпринимать какие-то действия до ночи. Бесполезно и чревато. Решать нужно было ночью, сразу, на месте. Одно только беспокоило. Если он собирался выступать на турнире, и тем более выиграть, в чем Андрей не сомневался, то светить свою внешность в роли освободителя прекрасных дам и карателя негодяев ему, ну, никак нельзя. Андрей остановился под деревом, укрывшись от тусклого света, отбрасываемого зеленым фонарем на стену дома. Здесь были не красные, как на земле, а зеленые фонари, что вызывало усмешку у землянина. Это как бы говорило: «Проезд открыт, въезжайте». Достал из кармана заранее приготовленные кусочки ткани, свернул их в жгуты, да побольше заложил за щеки, два маленьких засунул в ноздри. Щеки и ноздри раздулись, меняя лицо до неузнаваемости. Затем Андрей распустил волосы и закрыл ими уши. Чуть сгорбился, визуально меняя рост. Теперь узнать его будет нелегко. А если узнают? Ну, что теперь делать? Узнают, так узнают. Если он, конечно, оставит в живых тех, кто его сможет узнать. Это он еще не решил. Поднявшись по ступенькам на крыльцо борделя, толкнул зазвеневшую колокольчиком дверь и оказался в большой гостиной, чем-то напоминающей кофейню или же зал ресторана. Время было еще довольно раннее, внизу почти никого не было. А возможно, девушек вызывали лишь в последний момент, чтобы показать гостю. Так что сидели в комнате только одна скучающая девица, заинтересованно глянувшая на потенциального клиента, и охранник, он же администратор заведения, сразу же дисциплинированно вставший с места и направившийся к Андрею. «Что желает господин? Отдохнуть с девушками? Каких предпочитаете? Брюнеток, блондинок, рыжик?» Лицо администратора выражало истовую готовность помочь, посодействовать господину в оставлении тут всех денег, что были у того в карманах. «Мне нужно видеть хозяйку. У меня к ней выгодное предложение», — невнятно сказал Андрей. Жгуты во рту и в носу не располагали к упражнениям в ораторском искусстве. «Но это и хорошо. Пусть помнят сутулого, шепелявого мужика с толстыми щеками. Пусть поищут». «Пойдемте, я вас провожу», — понимающе кивнул администратор. Видимо, он решил, что этот господин из числа особых клиентов. Хозяйка принимала таких лично. Они поднялись по застеленной зеленой ковровой дорожкой лестнице и по длинному коридору, очень напоминающему гостиной, прошли к еще одной лестнице, ведущей на третий этаж. Там тоже был коридор, только покороче. Между дверьми в комнаты было большее расстояние. Видимо, это был этаж для VIP-клиентов. Одна из дверей вела в кабинет хозяйки. В этом Андрей убедился, когда администратор постучал в нее и после ответа вошел. Вскоре он выглянул и поманил Андрея рукой. «Войдите сюда». Андрей оказался в этаком салоне. Вычурная мебель, шелковая обивка, позолота и фарфоровые чашки на полированном резном столике. За ним сидела дама лет 35, очень красивая, холеная, как породистая скаковая лошадь. Она спокойно посмотрела на Андрея, перевела взгляд на администратора и сказала: «Иди на место, работай». Потом снова посмотрела на Андрея и предложила: «Присядьте. Так в чем заключается ваше выгодное предложение?» Андрей помедлил и как бы невзначай обвел глазами комнату. В ней, кроме хозяйки, находились трое мужчин. Двое из них явно были вышибалами или телохранителями. Мятые, перемятые жизнью кожаные затылки. Третий не был похож на вышибал. Вот только от него исходила некая волна опасности. Хоть ничего примечательного в его внешности не было. Этакий сухощавый, довольно высокий мужчина лет 35. Крепкий, с быстрым взглядом из-под лобья. «Боец. Настоящий боец», — решил Андрей. «Похоже, что-то вроде начальника службы безопасности». «Мне нужна информация. Я ищу одного человека. Готов заплатить за сведения о его имени и местонахождении». «Да?» — неопределенно удивилась женщина. «И что за человек?» «Молодой мужчина, лет 35. Очень красивый, благообразный, щеголеватый. Одевается ярко, старается выглядеть как аристократ, но перебарщивает с расцветками. На шее с левой стороны родимое пятно в виде бабочки». «И сколько же вы готовы заплатить за информацию о его местонахождении?» Серьезно осведомилась женщина, и ее глаза сощурились, как будто она глядела в прицел винтовки. «В разумных пределах», — усмехнулся Андрей. «Хорошо заплатить». «Выгодный клиент к нам пришел, а, Жарц?» «Готов выгодно платить. Жаль, что я не знаю того молодого господина, что вы ищете. Рада бы вам помочь, но извините. Еще что-то ко мне есть? А то у меня дела, нужно обсудить с моими людьми». Женщина, виновато улыбнувшись, пожала плечами и выразительно уставилась на Андрея, как будто ожидая, что он испарится сию же минуту. «Она врет», — тут же отреагировал Шанти. «Она знает, кто это, и чего-то боится». «И тверд повторяю», — невозмутимо сказал Андрей. «Я готов заплатить за то, чтобы вы указали мне на того парня. Мне известно, что вы его знаете». «Вы такой сложный человек. Я же вам четко сказал, я не знаю никакого парня». Лицо женщины исказилось и сразу постарело. Стало видно, что ей гораздо больше 30, а скорее всего за 40. «Хорошо сохранилось. Хорошая косметика, хорошая наследственность». Эти мысли промелькнули в голове Андрея, пока к нему по знаку хозяйки борделя шли двое вышибал. «Выведите господина отсюда», — негромко приказала женщина. «Вы не боитесь, что сейчас совершаете ошибку?» — осведомился Андрей. «Фатальную ошибку». «Не думаю». Презрительно оглядев невзрачного посетителя, бросила бандерша и откинулась на спинку кресла в ожидании расправы над лохом. Андрей встал, и когда к нему подошли охранники и протянули руки, чтобы схватить его и выставить вон, он резким ударом пробил пресс одного, вырубил его на повал и, выбив дубинку из рук другого, выключил его молниеносным ударом в челюсть. Громилы свалились как подкошенные. Какой бы ты ни был здоровенный, мощный и могучий, если точно и умело ударить в определенную точку, то нокаут обеспечен. Андрей умел бить, а силы его хватало на несколько таких охранников. Вот только они об этом и не подозревали. После короткой битвы он снова сел на свое место напротив ошеломленной хозяйки бордели и сообщил: «Мне придется причинить вам боль, но я все равно узнаю, что это за парень, где его найти. Мне известно, что он занимается поставками девушек в бордели. И он мне нужен настолько, что я готов уничтожить ради этого всех, кто находится в этой комнате». Андрей посмотрел женщине в глаза, она моргнула, кинула короткий взгляд куда-то за спину посетителя, и Андрей мгновенно отклонился, пропуская мимо себя дубинку, вдребезги разнесшую стоявшую на столике красивую фарфоровую чашку. Содержимое чашки залило платье женщины, и та автоматически стала стряхивать с шелка капли зеленоватой липкой жидкости. Андрей ухватился за руку провисшего по инерции администратора, подкравшегося сзади, и метнул его на столик, треснувший и развалившийся на куски. Нога мужчины, сделавшая оборот в воздухе, задела колено женщины, и та страдальчески скривилась, схватившись за ушибленное место. Администратор затих, оглушенный падением, и в комнате снова воцарилась тишина. «Жарс, да сделай же что-нибудь! Ну, в конце-то концов, на кой демон я вас тут держу?» Возмутилась женщина, с ненавистью глядя на странного посетителя. Андрей подошел к входной двери, осмотрел замок и щелкнул его так, чтобы никто больше не вошел. Потом обернулся к Жарсу. Телохранитель мягко и плавно перетекал из стойки в стойку, выказывая знания каких-то единоборств. Андрей же спокойно ждал, когда тот подойдет и осуществит свое желание уронить супостата. Надо сказать, Жарс был очень умелым бойцом. Его кулаки выстреливали в голову противника так быстро, как будто были выпущены из корабельного орудия и имели сравнимое со снарядами разрушительное действие. Андрей не уклонялся от ударов, он легко отводил их в сторону скользящими движениями ладонями. И все эти выстрелы шли мимо мишени. Жарс прекрасно владел телом, это было видно сразу, и знал, что в реальном бою балет с задиранием ног выше пояса есть глупость и баловство. Удары его ног шли в колено, голени и пах, вернее метили, но не доходили блокируемые ногами Андрея. Описывать это можно долго, но на самом деле вся схватка заняла, как и положено, считанные секунды. Настоящие самураи не стоят часами в поединке. Сошлись, обменялись молниеносными ударами, или труп, или ранен. Андрей не хотел убивать этого человека. Он его не знал, тот ничего ему не сделал, просто выполнял свою работу, охранял хозяйку. Поэтому ограничился тем, что через 2 секунды боя выключил противника коронным ударом в печень, добив сверху кулаком по основанию черепа. Без особых изысков и выкрутасов. Как бы ни владел боевыми приемами боец, каково бы ни было его умение и опыт, но если против него в бою встает существо, обладающее скоростью, превышающее его скорость раза в 10 как минимум, какие шансы на победу? Никаких. Именно существо. Андрей давно уже не был человеком. Еще не затих звук от падения Жарса, как Андрей подошел к женщине, затеявшей эту разборку, и, схватив за руку, потащил ее к дивану в глубине комнаты. Швырнув хозяйку борделя на упругие подушки, он огляделся по сторонам и сорвал со стены занавесь, украшенную кружевами и рюшечками. Разорвав ее на полосы, туго скрутил руки и ноги женщины, с ужасом наблюдавшей за его действиями и как будто впавшей в ступор. Она молчала и только тряслась, как в лихорадке. Похоже, поняла, что от допроса с пристрастием ей не отвертеться. Андрей сходил за креслом, поставил его рядом с диваном и, усевшись, спросил. «Теперь ты все поняла? Я же тебя предупредил. Ответь мне, и я уйду. И сейчас спрашиваю тебя, кто тот парень, где его найти?» «Я не знаю», — выкрикнула женщина. Ее челюсть тряслась, зубы клацали от ужаса, и Андрей даже удивился, чего это она так боится. Как можно бояться того, что будет после, когда реальная опасность тут, в комнате? «Давай так», — начал Андрей. «Ты боишься чего-то больше, чем меня. Но ты должна понимать, что я могу тебя изувечить, порезать на куски, содрать с тебя кожу. Сейчас, здесь, сию минуту. И ты при этом боишься того далекого, что будет потом? Не пояснишь мне это дело? Как так может быть?» «Он все равно узнает, что это я тебе сказала. Он очень-очень умный. Тут много свидетелей, и все знают, что ты пришел и искал этого человека. И когда парень пропадет, он начнет искать, сопоставлять факты и выйдет на меня. А тогда он порежет и меня, и мою дочь, и моего сына. Ты что думаешь, тут все так просто? Что я хозяйка этого борделя? Я одна из многих, кто управляет его заведениями. И я ничего не скажу. Убивай». «Если я скажу, что мне жаль, это будет неправдой», — мягко произнес Андрей. «Ты знала, куда лезла. И теперь пожинаешь плоды. Работа такая. Но если ты мне не скажешь, ты испытаешь ужасные муки. И, возможно, умрешь. А вот он сможет добраться до тебя только потом. А ты, женщина умная, хитрая, найдешь способ выкрутиться. Впрочем, мне неинтересно, как ты выкрутишься. Если ответишь на мои вопросы, я тебя оставлю в живых, развяжу, и можешь сама поубивать своих людей, если уж так надо скрыть следы». «Это бесполезно. Он все равно догадается и будет меня пытать. Захватит мою семью». «А если я пообещаю, что уберу его? Если он умрет?» «Нет, ты не сможешь. Я ничего тебе не скажу». «Ну что же, ты не оставляешь мне выбора». Андрей вздохнул и протянул руку к ауре женщины. Если он мог убрать боль, то мог ее и навести. Ему ни к чему было прибегать к обычным физическим пыткам. Андрей спустился по лестнице вниз, горбясь и опустив голову. В гостиной уже собралось штук 10 ночных бабочек, что-то бурно обсуждавших и даже не заметивших прошедшего мимо них мужчину. Только уже когда дверь хлопнула, закрывшись за посетителем, кто-то из девушек выскочил следом, чтобы посмотреть, кто же это такой был, но в темноте ничего нельзя было разглядеть. Андрей пошел по улице, все дальше и дальше, отходя от борделя. На улице у него было гадко. Шанти молчала, и ему тоже разговаривать не хотелось. Отойдя достаточно далеко, метров на 500, он наклонился над ливневкой, ведущей в подземелье канализации, высморкался, выбив из ноздрей тканевые пробки, сунул пальцы за щеки, достал тампоны и отправил следом. Дышать сразу стало легче, но он еще несколько раз сплюнул, пытаясь избавиться от мерзкого привкуса мокрой тряпки. Пройдя еще немного, заметил возле одного из заборов скамейку и сел на нее, опершись локтями на колени и положив голову на ладони. Потом горько сказал: «Сестренка, я становлюсь сентиментальным, что ли? Почему я так расстроился, узнав, что в стране, где якобы молятся Богу, все такие боголюбивые и правильные, все так же, как и в стране, управляемой исчадиями?» «Вы, люди, слишком увлекаетесь, мне так кажется», — усмехнулась драконица. «Больше переживаете, больше подвержены эмоциям. И я, глядя на тебя, становлюсь сентиментальной. Совсем не как дракон». «Ну да, здесь не так, как ты себе напридумывал. И что? Может, ты для этого и послан сюда, чтобы все исправить? Вот и исправляй». «Как исправлять? Она ведь обделалась, ты знаешь? Ей было так больно, что она просто обделалась. Это ради чего? Это по Божьим заповедям?» «А что ты хотел? Бороться со злом чистыми руками? Чтобы не замараться? Считай, что ты берешь на себя грехи этих людей. И вот эта женщина стала через страдания немного чище. Кстати, крепкая оказалась. Я и не думала, что она так долго продержится. Представляю, что она чувствовала. Ее крутило, как будто мокрое белье кто-то отжимал». «Не напоминай мне», — буркнул Андрей, сплевывая на булыжную мостовую. «И так тошно». «Ну-ну, чего ты, не раскисай. Вообще-то ты ее не убил, хотя и мог. А еще раскрыл сеть дельцов, похищающих девушек и сдающих их в бордели. Разве этого мало? Осталось только уничтожить главного негодяя, найти этого красавчика, увезшего Антану, и все, в общем-то». «И все за одну ночь, без подготовки, без разведки. Тупо вырезая всех, кто встанет на пути, да?» «Ага, и надо спешить. Ночь идет, а ты еще никого не убил. Тебе не кажется, что ночь будет прожита зря?» «Честно говоря, не кажется», — недовольно усмехнулся Андрей. «А вот поговорю с тобой, негодный, а вроде как и легче, и даже проблема становится как-то проще. Почему так, а? Ты же пигалица бестолковая, думающая только о том, чтобы пожрать». «Ну, не только чтобы пожрать, еще и... И вообще, я мудрая пигалица, если уж на то пошло», — хихикнула драконица. «А ты глупенький старик». «Наверное, да», — улыбнулся Андрей. «Ну что, мудрая пигалица, пошли бить злодеев. Слушай, а ты не могла бы превратиться в лошадь? Я заберусь на тебя и с комфортом поеду бить злодеев, а?» «Сейчас прям. Я чего, нанялась работать лошадью? Ты почище лошади бегаешь. Я только копыта еще не отращивала. Не буду лошадью». «Да я так, на всякий случай узнал», — хмыкнул Андрей и поднялся со скамейки. «Пошли, гроза оборотней. Сегодня нам придется испачкаться по самое не хочу». «А где оно? Это не хочу». «Узнаешь, подружка», — тяжело вздохнул Андрей и, наращивая ход, пошел по улице туда, где находился дом главы городской стражи. «Ну что, как обычно?» — — спросила Шанти, высовываясь из кармана. «Нет, не пройдет», — с сожалением отметил предложение Андрей. «Узнают, что тут появился дракон. Все равно кто-нибудь увидит. Если в Славии мы знали, что скоро оттуда свалим, то тут мы намерены задержаться надолго, а может и навсегда. И нам светить тебя нельзя, тем более, что завтра у меня сделка по продаже чешуи. Значит, что?» «Значит, ты будешь тупо бить негодяев, стараясь их не убить, а один из них отрубит тебе башку. И тебе таки придется их всех прибить, иначе они запомнят твою внешность и разнесут известие о тебе по всему городу. И плакала твоя карьера. Очень жалею, что мы на день раньше не прибыли в город. Стольких хлопот бы сразу избежали. Не успели найти девчонку». «Ну, это да. Хлоп-то те еще. А что касается внешности, кто мешает мне побегать зверем?» «Зверь не оглушает противников, зверь сразу убивает. Не мне тебе рассказывать. Слушай, ну какого демона ты так переживаешь? Ну убьешь ты помощников, охранников этого самого главного стражника, и что? Они нехорошие люди, раз служат этому демону в человеческом обличье. Это уже не простые стражники, патрулирующие улицы от шпаны. Это негодяи. Убить их — твой долг, очистить город от скверны. Что может быть правильнее?» «Убедила», — усмехнулся Андрей. «Да, ты все верно говоришь. Итак, сделаем вот что. Я стучу в дверь, требую вести меня к хозяину. Мол, важное известие. Они отпирают, я вхожу, всех валю, кого достану, и прорываюсь к их хозяину». «Я следом. Приму какой-нибудь боеспособный вид и буду тебе помогать. Все просто. Ты бы только разделся, а то станешь перекидываться, все в клочья полетит. Потом голышом придется идти к матери Зорана. Кстати, я видела, как ты ее разглядывал. Опять за свое взялся». «Заткнись. Ничего не взялся. Не до того нам. Уже полночь скоро, а мы тут болтологией занимаемся». Андрей разделся, аккуратно связав узел поясом с деньгами, и положил вязанку под ближайшую скамейку, замаскировав травой. Потом подошел к воротам особняка начальника городской стражи и громко постучал в дверь кулаком. Вначале открылось окошко-кормушка в калитке. Потом открылась и калитка, и вышел охранник, здоровенный парень в кольчуге и шлеме. «Это что еще за хрень? Ты чё тут голый бродишь, придурок? И мешаешь людям спать? Колотишь в двери?» Он потянулся, чтобы ударить негодного, но промахнулся. Андрей молча схватил парня за голову и свернул шею одним движением, как будто откручивал качан капусты из грядки. Не дав упасть, подхватил охранника и, вытащив его во двор, бросил на выложенную плитами площадку широкого двора, чтобы оказаться перед десятком воинов в полном боевом окружении, с копьями и саблями наперевес. Видимо, они спешили на грохот, который поднял Андрей, и картина, которую они увидели, совсем не располагала их к вопросам типа «Вы что, с пляжа к нам зашли?» или «Видимо, вы хотите принять ванну?» Сказать, что стражники обалдели, не то слово. Только представить себе, в открытую калитку заходит голый человек и тащит на себе то ли мертвого, то ли оглушенного товарища и швыряет его на земь. Первая реакция – неверие своим глазам, потом ярость и атака. Толпа бойцов, взревев, бросилась на супостата, и тут он вдруг превратился во что-то непонятно клыкастое, с горящими глазами, стальными мышцами и острыми когтями. В долю секунды умерли передовые стражники, а зверь, не останавливаясь, помчался к дому, мысленно бросив: «Бей их, я за хозяином, ни одного не выпусти». Уже влетая в дом, он оглянулся и чуть не полетел кубарем от неожиданности и смеха. Дальше он уже бежал, подрываясь от смеха и скаля зубы так, что со стороны можно было подумать, чудовище ярится и щерится, предвкушая гибель жертв. Когда Андрей оглянулся, он увидел, что за стражниками носится акула. Да-да, здоровенная 5-метровая акула на кривых драконьих ногах. Все было на месте. Плавники, хвост, виляющий из стороны в сторону и будто толкающий акулу вперед сквозь толщу воды, огромная зубастая пасть, настигающая противника и перекусывающая его пополам. Иллюзии, создаваемые драконами, как подозревал Андрей, на самом деле были не совсем иллюзиями. Фактически это было что-то вроде трансформации, то есть часть материи драконы переправляли в подпространство и из оставшейся части лепили то, что им нужно. И все слепленное, в общем-то, обладало всеми способностями того, что драконы пытались изобразить. Если зубы, они кусали, если хвост, он вилял. Их можно было пощупать, понюхать, ощутить на своем теле, и стражники ощущали. Их не спасала броня. Острейшие зубы сминали и прорывали ее, как картонную. Шанти-акула разрывала их на части и бежала за следующей жертвой. Воля к борьбе у стражников была парализована. Кого они видели перед собой? Демона. Самого настоящего демона, прибывшего из ада. Чешуя Шанти под покровом иллюзии сохраняла свои способности держать удары, беречь хозяйку от повреждений. Однако стражники, если бы не потеряли разум, могли бы попытаться нанести ей какой-то вред. И, возможно, даже преуспели бы в этом. Дело в том, что чешуйки были непробиваемыми, да. Но если бить в них тяжелым острым копьем под определенным углом, то как бы плотно чешуя не прилегала к телу, ее можно было приподнять мощным ударом и загнать копьем в сердце дракона. Но, во-первых, это надо знать, как бить и кого бить, а во-вторых, Шанти не собиралась ждать, чтобы какая-нибудь тварь подколола ее этой железякой. Она просто не давала задуматься и организовать оборону. Щелк челюсти, нет головы. Щелк, нет руки. Щелк. Скоро во дворе остались только трупы и Шанти, гадавшая, что же творит в доме ее друг и брат. А творил он вот что. Первым делом, по уже накатанной схеме, бросился искать спальню, возле которой стоял караул. Нашел, оторвал стражнику голову. Дверь заперта. Ударом выбил ее вместе с замком. Распахнул створки второй двери. Обнаружил мужчину, лежавшего на спине. По нему ползали две девчонки лет 14, а то и меньше, усердно удовлетворявших этого типа. Рывок к кровати. Тот не успел ничего понять, как оказался придавленным тяжелыми лапами зверя. Когти уперлись в грудь мужчины, пробив кожу и выдавив из нее крупные капли крови. Мужчина завопил. Завопили, завизжали голые девчонки, и в спальню ворвались трое охранников, видимо, патрулировавших коридор. Зверь соскочил с мужчины, бросился к охранникам, пытавшимся защититься саблями и алебардами, и за 3 секунды уничтожил всех. Одному распорол живот, другому ударом когтистой лапы сорвал лицо, третьему разбил голову. Потом зверь повернулся к описавшимся от страха девицам и глухо рыкнул: «Вон отсюда!» Девчонки, повизгивая от ужаса, бросились из спальни, и их голоса затихли где-то в глубине дома. Андрей передал: «Беги сюда. Стереги, чтобы никто не мешал. Я на 2-м этаже». Он подошел к двери спальни, плотно ее прикрыл и снова перекинулся в человека. Потом подошел к лежащему на подушке начальнику стражи. «Ну что, поговорим?» Мужчина был сильно испуган, но держался спокойно. Он приподнялся и сел, опираясь на подушку. Потом спросил: «Что тебе надо? Денег? У меня их нет. Ты вообще знаешь, кто я? Как ты вообще осмелился напасть на начальника городской стражи?» Андрей неожиданно резко и сильно ударил его в лицо кулаком, расквасив губы. Из треснувшей губы потекла кровь, обильно запятнав простыню так, будто по ней разлили стакан томатного сока. «Видимо, ты ничего еще не понял», — холодно сказал он. «Я всего лишь осведомился, готов ли ты вести беседу. Она будет проходить так. Я задаю тебе вопрос, ты на него отвечаешь. Если отвечаешь неверно, я причиняю тебе боль. Чтобы не было никаких сомнений и непонятностей, скажу сразу. Я знаю, что ты хозяин сети элитных борделей, обслуживающих богатых людей и аристократов. Я знаю, что у тебя налажена система похищения девушек с целью их обработки и дальнейшего использования в борделях. Не отрицай, мы к этому не будем возвращаться, примем как факт. Начнем с главного. Была похищена девушка по имени Антана, дочь купца Марка Нетурского. Похитил ее парень лет 20 с родинкой на шее, родинка в виде бабочки. Мне нужно знать, где сейчас находится эта девушка. Ну и где парень? Это так, на закуску. Начнем? Где Антана? Не знаю никакой Антаны, я не... Хлесткий удар, брызги крови. Кто этот парень с родинкой? Никаких парней не знаю. Удар, еще удар. В следующий раз я сломаю тебе палец или два. Повторяю вопрос. Кто этот парень? Племянник. Мужчина угрюмо вытер подбородок, кривясь от боли. Мой племянник. Юкар. А что так быстро сдался? Я даже не успел тебя как следует попытать. Зло скривился Андрей. Тогда вопрос. Где этот Юкар сейчас? Не знаю. Правда не знаю. Гуляет где-нибудь. Какова его роль в бордельных делах? Он там главный. Неужто не догадался? Я только прикрываю, имею половину. Он все делает. Умный парень. Очень умный. Он как взглянет на девку, она за ним бежит куда угодно, хоть на край света. Умеет уговаривать. Ну и вот. Андрей помолчал, потом спросил по мысли связи. Шенть, как у тебя там дела? Есть недобитые негодяи? Нет, я слежу за обстановкой. Бросай все. У меня без тебя застопорилось. Я не чувствую, врет он или нет. Только преобразись. Сейчас сделаю. Дверь в спальню распахнулась, и в нее ввалилась свинья. Вернее, розовая такая свинка с улыбающейся мордой и розовым пятачком. Размером с комод. Андрей прикинул, весом она должна быть 500 килограммов. Он оторопело посмотрел на подругу и выругался. Ты что, не нашла ничего лучшего, чем этот вид? Зараза ты эдакая. Не до того ведь. Все слишком серьезно. А чего такого-то? Элегантный вид. И чем тебе не нравится? Ты делом вот займись. Сейчас я его слегка попугаю, а ты еще поспрашиваешь. Свинья подошла к кровати и, поставив передние ноги с аккуратными копытцами напротив вытаращившей глаза жертвы, хрюкнула два раза совершенно по-человечески. Хрю-хрю. И добавила хриплым голосом. Если будешь врать, я тебе лицо съем. У главного стражника закатились глаза, и он потерял сознание. Андрей протянул руку, пощупал пульс на шее. Живой. Облегченно вздохнул и досадливо сказал. «Ты все и всегда превратишь в фарс. А если бы он сейчас сдох? Кого тогда допрашивать? Ты, бродячее кладбище бифштексов?» «Сам такой», — парировал Шанти. «Сейчас он очнется и будет гораздо сговорчивее». Андрей похлопал мужчину по щекам. Тот начал шевелиться. Открыл глаза. Пробулькал что-то, указывая на Шанти, и Андрей нахмурился. «Ну да, да, говорящая свинья. И что? Если уж начальник стражи города занимается организацией борделей с малолетними девочками и всяческими извращениями, то говорящая свинья вполне вписывается в этот абсурд. Поэтому заткни пасть, отвечай на вопросы. Где живет твой племянник Юкар? Где он сейчас? Где Антана?» Юкар собирался поехать на ночь в бордель «Цветок на море». Это в порту за доками. Бывший корабль, трехмачтовая шкуна, стоит у причала. Заведение для любителей жесткого секса. Девки вопят, когда их порят, так что пришлось делать подальше от жилых домов. Зато когда их пропускают через цветок, они как шелковые, делают все, что им прикажут. Скорее всего, Антана там. Я вообще-то не знаю, там или не там. Но если ее недавно взяли, то должна быть там. Еще раз, я не вникал в то, что делает племянник. Мое дело устроить так, чтобы его не трогали, и чтобы те, кто ищет девок, их не нашли. Ну, еще иногда пользовался услугами девочек бесплатно. Больше ничего. Я их не бил и не насиловал. Они сами делали все, что мне надо. А кроме того, бордели имели государственное значение. Девки выпытывали у клиентов их секреты, и Юкар доносил мне. Дело не в деньгах, или не только в деньгах. Тут государственные интересы, поймите правильно. Без компромата на аристократию, без знания политической обстановки управлять обществом нельзя. Это просто работа, и все. «Он не врет», — сообщила Шанти. «Он боится так, что от него воняет мочой. Похоже, он наделал под себя. Врать не собирается». «Возьмите деньги», — глухо предложил мужчина, трясущимися руками натягивая на себя одеяло. «У меня есть деньги. Я вам соврал. Вон там, в шкафу за фальшивой стенкой, векселя банка. Там на 100 000 золотых. По 1000 золотых на вексель. Вы всегда сможете получить по ним деньги. Не убивайте меня». Андрей подошел к указанному шкафу, открыл дверцу, нашел углубление в стене шкафчика и вырвал ее. Не заботьтесь о том, чтобы отодвинуть крепление. Оттуда посыпались векселя. Небольшие плотные листы бумаги с печатями, красивыми буквами и росчерками. Действительно, каждый из них был на 1000 золотых. Только вот незадача. Они были именные. Получать по ним – верный способ попасть на плаху. Или как тут у них казнят? Может, на виселицу? Впрочем, Андрей собрал все бумаги и лишь один вексель осторожно засунул обратно, чтобы создать видимость, что не заметил его, когда хватал всю пачку. Аккуратно свернул бумаги в трубочку, перевязал их оторванной от простыни полоской ткани и положил у входа на столик с резными изогнутыми ножками. Потом подошел к стражнику и спросил: «Где живет Юкар? У него есть свой дом? Или же он живет у тебя?» «У меня». Трясущимися руками мужчина показал куда-то на стену. «У него своя комната. Если отсюда выйти, третья налево. Пожалуйста, не убивайте меня». Он соскользнул на пол, встал на колени и простерся ниц. Когда стражник распрямился, в его руках был метательный нож, который он ловко метнул в Андрея и юркнул под кровать. Как на грех, Андрей в это время отвлекся, глядя на входную дверь. Ему показалось, что там кто-то зашуршал. И нож воткнулся ему прямо в грудь, пронзив легкое. Андрей скривился от боли и, вырывая из себя клинок, спросил: «Ты чего, не могла учуять, что он намерен напасть?» «Когда я учуял, уже поздно. Не думал, что он будет такой шустрый», — растерянно ответил Шанти. «Чувствую, сейчас этот придурок торжествует». «И чего торжествует? Трудно его из-под кровати достать, что ли? Меня терзают смутные подозрения». Андрей перекинулся в зверя, потом обратно, убрав рану, подошел к кровати, с силой толкнул ее в сторону и застонал, обнаружив под ней люк, скорее всего, запирающийся снизу. Он с яростью ударил по крышке, но та не поддалась, держась как скала. Андрей перекинулся в зверя, рванул ее когтями, но все, чего сумел добиться, это сорвать деревянное покрытие. Под ним была металлическая плита, под стать танковой, которая не сдвинулась ни на миллиметр. От ярости Андрей едва не впал в безумие, на пару секунд позволив сущности зверя взять над собой верх. Он бился о плиту, рвал ее когтями так, что чуть не искры летели. Негодяй ушел, и это сулило крупные, очень крупные неприятности. Фактически провал всей операции и угроза всей будущей жизни Андрея и его друзей. Он даже завыл от бессильной ярости и бросился к дверям в надежде, что отыщет, куда выводит этот люк. Остановил его голос Шанти. «Тихо, не бесись. Сейчас я эту гадость вскрою, а ты сразу беги за ним». Шанти преобразовалась в полноразмерного дракона, сразу заполнив спальню своей тушей, так, что та показалась крохотным чуланчиком. Подошла к люку, изготовилась и выпустила в крышку струю синего огня. Андрей видел, как Гара разогревала камень до белого каления. А ведь температура плавления гранита очень, очень высока. И дочь не посрамила матери. Через несколько секунд металлическая плита раскалилась так, что жар, идущий от нее, чувствовался на расстоянии 5 метров. Затем в ней стало появляться что-то вроде раковин, как будто ледяная пластина таяла под жарким летним солнцем. Капли металла падали вниз, и в воздухе пахло раскаленным металлом, а еще дымом от сгоревшего дерева покрытия. Дым заполнил всю комнату, теперь в ней будет вонять гарью не один месяц. Наконец крышка упала, и шанти-огнемет прекратил изрыгать пламя. Андрей нырнул вниз, стараясь не задеть сияющие края люка, и исчез, оставив запах паленой шерсти. Шанти же принялась сбивать пламя с пола. Он горел неярким дымным пламенем, подбираясь к кровати и занавескам. Так-то ей было плевать на дом, сгорит и сгорит, но не стоило привлекать внимание. Весь город сбежится к горящему дому начальника стражи, хотя бы чтобы посмотреть и порадоваться. Крутая лестница, задымленная так, что режет глаза. Длинный коридор, уходящий вниз. Нос зверя забит запахом горящего дерева, и запах беглеца почти не пробивается через этот смрад. Но беглецу некуда деваться, кроме как бежать вперед. У него фора 10 минут, пока враги ломали крышку люка. Но и скорость зверя — это не скорость бегущего человека. Андрей, не пригибаясь, мчится по тоннелю. Он имеет высоту 1.5 метра. Местами на кирпичной кладке остался запах преследуемого. Видимо, тут он бился головой о свод, не сумев как следует нагнуться. Неожиданно проход перегораживает еще одна дверь, обитая тонким железом. Зверь в ярости бьет в нее 100-килограммовым телом. 1, 2, 3. Дверь не выдерживает, запор выворачивается, и Андрей вываливается в канализационный сток. Запах беглеца пошел налево, и Андрей бежит по следу все быстрее и быстрее, распугивая крыс и разбрызгивая по сторонам вонючую жидкость. Металлическая лестница наверх, запах идет туда. Решетка ливневки открыта, 2 мощных рывка, зверь наверху и уже видит фигуру убегающего по улице мужчины. Тот не кричит, бежит молча, истово спасая свою жизнь. От его нерешительности и трусости не осталось и следа. Не зря Бандерша говорила, что это очень, очень умный человек. Он заранее спланировал свои действия, хоть и действительно боялся, но сделал все правильно. Изобразил ужас и обморок, подобрался к люку и нырнул в него, спасаясь по заранее подготовленному плану. Ему оставалось чуть-чуть до спасения. В 100 метрах виднелись стражники, стоящие возле высокого забора, подсвеченного факелами. Видимо, за ним был императорский дворец. Чуть-чуть, но он не успел. Беглеца накрыла тень, хрустнули позвонки, и из открытого рта не вылетело ни звука, кроме бульканья и хрипа. Зверь схватил труп мужчины за шею и галопом помчался к люку канализации. Сбросил труп туда, спустился следом и аккуратно прикрыл отверстие ливневки решеткой. Потом немного постоял над трупом и решительно рванул голову мертвеца когтями. Через 5 минут на месте человеческого тела валялись лишь куски мяса. Зверь растерзал его на части. Уже уходя, оглянулся и увидел, как, попискивая и шевеля усами, к останкам бегут толпы крыс. Запах крови разнесся по всему подземелью. Скоро здесь будут полчища серых мерзких тварей, которые оставят только обглоданные кости. Кто это был, чей труп, установить не будет никакой возможности. В комнате также воняло гарью. Шанти стояла возле дверей так, чтобы видеть их и люк. «Догнал?» — коротко спросила она. «Впрочем, чего я спрашиваю? Только на тебя посмотреть». Андрей перекинулся в человека, подошел к кровати, сорвал простыни и как мог вытер выпачканные в грязи и крови руки. потом оттер с тела вонючие красные потеки. Затем взял со столика рулончик векселей и вышел в коридор, прислушиваясь к тому, что происходило в доме. В коридоре было темно. В воздухе все еще висела копоть и сизый дым, который вытянуло струей воздуха, идущего из приоткрытых окон и подземелья. Неподалеку кто-то тонко повизгивал и хныкал. Андрей насторожился, но потом понял, что это плачут девчонки, которых он выгнал из спальни. Шанти их не тронула. Они были безопасны, как свидетели. Конечно, потом их будут расспрашивать, что же случилось в доме. И что они скажут? Акула на четырех ногах и непонятный зверь бегали по дому и убивали людей? Скорее всего, следователи решат, что девки спятили. И слава богу. Андрей отсчитал третью дверь, вошел в спальню, похожую на спальню хозяина дома. Может, и вправду принадлежит Юкору? Теперь уже не узнаешь. Андрей подошел к кровати и сунул векселя под матрас, укрываясь от чужих глаз. Огляделся, увидел дверь, ведущую, вероятно, то ли в ванную, то ли в туалет. Открыл, точно, и туалет, и ванная. Вернее, даже небольшой бассейн, наполненный водой и вполне так чистый. Опустил ноги. Вода холодная, но терпима. Видимо, налили горячей воды, но хозяин комнаты ею не воспользовался. «Ты чего тут купальню устроил?» Послышался голос Шанти, и следом показалась она сама. Уже в виде хорька. «Чего-чего? Как я оденусь, такой вонючий в крови? Я там по канализации бегал. От меня разит, как от мусорного бачка. Сейчас я, скоро. Пару минут и все». Андрей молча смыл себе грязь, отчего вода посерела и покраснела. Выскочил из бассейна и, сорвав простыню с кровати, насухо ею вытерся. «Все, помчались. Сейчас одежду возьму и в порт». Через минуту они мчались по коридору к выходу. Автоматически Андрей оценивал ситуацию вокруг дома. Не видел ли кто, не поднялась ли тревога. Но нет, все было тихо, как на кладбище. Во дворе лежали разорванные трупы, ни раненых, ни оглушенных, только трупы. Шанти ничего не делала наполовину, кроме перекусывания туловища врагов. Андрей заглянул под скамейку, где оставил одежду, и плюнул в ярости. Поперли. Вот суки. Вот гребаный город. Стоит оставить без присмотра барахло, спасая мир, и штаны тут же попрут. И поезд с деньгами тоже. «Что, все поперли?» — хихикнула Шанти. «Чего радуешься-то?» — сердито спросил Андрей. «Не все, но приличную сумму. Я на всякий случай с собой брал. Теперь чего, с голым задом бегать? Ну, суки, я вам сейчас устрою». Он перекинулся в зверя, обнюхал скамейку. След был чистый и свежий. Пахло тремя людьми, двое мужчин и женщина. И еще запах алкоголя. Нищие? Люмпины? Он помчался по следу, и Шанти еле успела заскочить к нему на загривок, вцепившись в густую шерсть, покрывающую зверя толстым слоем. След вел к порту, петляя, а потом ушел куда-то в сторону, к горе на берегу моря. Пробежав вдоль берега и ловя след верховым чутьем, зверь унюхал дым. Недалеко под деревьями кто-то жег костер. Он прислушался, возбужденные голоса. Смеются, женщина хихикает, звенят монеты. «Делят твои денежки», — радостно сообщила Шанти. «Да я их спугну, а? Ну, пожалуйста, давай сделаем ставки. Обделаются они или нет? Давай?» «Все или частично?» «Я ставлю, что все. Уверена». «А я, что только двое или меньше. Ставки?» «На желание. Кто проиграет, выполняет желание другого. Любое. Боишься?» «А ты?» «Я нет. Договорились?» «Договорились», — усмехнулся Андрей и остановился, оглядываясь по сторонам. Шанти соскочила с его спины, отпрыгнула в сторону и стала превращаться. Андрей с любопытством наблюдал, в кого она превратится. Это была та же самая акула с четырьмя кривыми ногами и красными, светящимися, как угольки, глазами. «Слабо, слабо», — скептически оценил вид подруги Андрей. «Не страшно. Не хватит ужаса, чтобы вызвать приступ несварения желудка. Если только не съесть тебя, ядовитую». «Погоди. Тут главное, что и как сказать супостатам. Страшный вид — это еще не все». «Слушай отсюда. Только не вылезай раньше времени. Я сама все сделаю». Шанти тяжело потопала по гальке черепашки к мерцающему огоньку костра. Андрей отправился за ней. Остановившись в темноте под тутовым деревом, стал наблюдать. Нищие как раз, вероятно, закончили делить благоприобретенные капиталы. Мужчина подбрасывал в воздухе золотые и ловил их, щерясь беззубой улыбкой. Женщина хихикала, закатывая глаза. А второй мужчина отхлебывал из грязной бутылки что-то вонючее алкогольное. Андрей даже с расстояния 5 метров ощущал мерзкий запах сивухи. И гордо приговаривал. «Ну кто заглянул под скамейку, а? А вы смеялись, дураки. Я все сделал. И по справедливости мне большая доля. Что, я не прав?» «Прав, прав». Счастливо улыбался второй бродяга, такой же грязный и заросший, неопределимого возраста и происхождения. И тут он вытаращил глаза, захрипел и указал пальцем за спину своих напарников. Те вначале не поняли, потом недоуменно оглянулись и тоже застыли. Раздался стук стекла о зубы и бульканье, а жидкость стекла из бутылки и заливала грудь выпивохи. Потом раздался замогильный хриплый голос. «Как вы посмели разжигать костер на берегу моего моря? Я акулий бог, требую жертвы. Отдайте ваши сердца!» Шанти так страшно заревела, что женщина, закатив глаза, упала на спину и затихла. А мужчины попытались уползти, завывая и хрипя, как будто им не хватало воздуха. Шанти подскочила к ним, ударом хвоста по затылку по очереди оглушила их и встала рядом. «Обыскивай их, забирай наше бабло, а я пока их обнюхаю. Ага, этот готов, обделался. И этот тоже». Шанти затихла, Андрей же, превратившись в человека, стал обшаривать карманы бродяг. Собирая деньги в выпотрошенный пояс, он услышал позади какую-то возню и пыхтение. Оглянувшись, заметил, как Шанти уперлась лапой в живот нищенки и надавливает на него, как будто качая насос. Он вначале не понял, что та делает, а, сообразив, возмутился. «Бесстыдница! Наглая, бессовестная бесстыдница!» «Вот как ты сказал неграмотно? Бессовестная бесстыдница!» Ведь это два понятия, обозначающих одно и то же. Ты неграмотно выражаешься. Вот надо было сказать просто «бесстыдница», а не «бессовестная бесстыдница». Фу тебе! «Ах ты бесстыжая, наглая, бессовестная, болтливая драконица. Ты проиграла. И должна мне желание. И перестань давить на живот несчастной женщине. Раздавишь ведь». «Я аккуратно. И вообще, нечего их жалеть. Они наши деньги поперли». «Не поперли, а нашли», — усмехнулся Андрей. «Я слегка погорячился. Вот я им немного оставлю». Он бросил на бесчувственные тела по нескольку серебряников, потом взял свою одежду. Бродяги так и притащили ее, связанный в тючок. «Прекращай надавливать на нее. Все равно считаться не будет». «А вот это еще надо посмотреть. Факт есть, запах. И все такое прочее. Где мы уговаривались, что они должны сделать это без применения дополнительных физических усилий с моей стороны? Есть факт, все трое обделались. Это ты мошенничаешь, а не я. Выполняй условия пари». «Да, договоренности такой не было, чтобы не применять физическое воздействие», — глубокомысленно заметил Андрей, шагая вперед и похрустывая галькой. «Но вообще-то нечестно. Это подразумевалось». Не знаю, чего вы там подразумевали, дорогой оборотень, но у нас, честных драконов, как заключили договор, так его и выполняют. Дословно. Так что не виляй задом, а выполняй договоренности. Вот гадина ты какая! Как хитро повернула! Тебе бы в адвокаты и на землю. Ты бы в судах имела фантастический успех. Такой наглый, хитрый и бессовестный летающий ящерицы свет не видывал. Демон с тобой, ты выиграла. Я не оговорил пункт о неприменении физической силы. То-то же. Удовлетворенно хихикнула драконица. Ты должен мне желание. Но это было отвратительно, согласись. Выдавливать из женщины. Главное, цель достигнута. И ведь никто не пострадал. Не правда ли? Рассмеялась Шанти. Кроме меня. Все, закончили шуточки. Похоже, мы на месте. Будь осторожна. Гляди, чтоб тебя не прибили, и чтобы мне никто башку со спины не отрубил. Подожди-ка. Андрей оторвал от рубашки подол и замотал лицо на манер ниндзя. Не хочу, чтобы потом все на турнире показывали на меня пальцем. Кстати, ты бы тоже превратилась во что-то другое. Хорька могут узнать. В кошку? Главное, не в мышку. Не хочу соскребать тебя с пола в борделе после того, как наступят сапогом. Андрей легкой походкой подошел к трапу, ведущему с причала на борт шкуны. Там визжала музыка, мелькали огни, мельтешили смутные тени. Жизнь в борделе шла своим чередом. На трапе стояли двое охранников. Мощные, крепкие, высокие. На пол головы выше Андрея. Настоящие ходячие танки. Они должны были внушать уважение одним своим видом. Андрею они особого уважения не внушали ни как люди, ни как ходячие танки. Чем больше башня, тем громче она упадет. Когда он ступил на трап, и тот качнулся под весом его тела, охранники тут же насторожились, как пауки, почуявшие попавшую в сети муху, и перекрыли дорогу странной фигуре с замотанным чем-то белым лицом. Они умерли первыми. Андрей ударом перебил одному из них горло, второго вырубил в солнечное сплетение и нокаутированного отправил в воду. Обыскал первого охранника, нашел короткую толстую дубинку из крепкого дерева, окованную железными кольцами. Такая могла выдержать даже удар сабли или кинжала. Нашарил за сапогом длинный, острый как бритва нож с лезвием около 20 сантиметров длиной, а также три метательных ножа, закрепленных в специальных карманах на подкладке куртки. Парень был профессионалом, и если бы ему дать шанс, мог бы попытаться что-то совершить в деле искоренения незваных гостей. Но шанс ему не был дан. Только в дурном кино герой дважды вызывает злодеев на поединок, крича, что его кунг-фу лучше, и он покарает их. На самом деле, нормальный герой норовит воткнуть нож в почку часовому или сходу перебить гортань, чтобы не предупредил остальных. Толкнув дверь, Андрей оказался в круговороте движения. Двое музыкантов наяривали что-то на инструментах, похожих на скрипки. В зале скакали разгоряченные пьяные клиенты, обнимая полураздетых или совсем голых девиц, выглядевших настолько молодо, что Андрея перекосило от отвращения. Фактически это были дети. Девчонки лет 11-15. Мужики, что с ними обнимались, были гораздо старше. В основном 40-50 лет. Одетые дорого и со вкусом. Впрочем, были и помоложе, 20-30 лет. Но их было все-таки меньше, вдвое или трое. Помещение, в котором находился этот танцзал, было выстроено на палубе бывшей шхуны. Остались даже мачты, служившие опорой потолка. Помещение освещалось масляными фонарями, висевшими под копотеуловителями. Освещение было довольно ярким, так что стало видно все подробности. Размазанная помада на губах девчонок, красные, похотливые лица клиентов с блестящими от вина и желания глазами, мебель со следами винных пятен. «Шанти, останься у двери и никого не выпускай. Только впускай», — приказал Андрей. Охранники шагнули ему навстречу. У одного в руке блеснул нож, другой достал дубинку. Кто-то из девочек взвизгнул, а может, это взвизгнула струна одного из застывших в ужасе музыкантов. Андрей этого не знал, да ему и некогда было задумываться над такой ерундой. Движение, удар. Дубинкой вышиб нож, скользящим движением полоснул острым клинком по бедру, обратным движением воткнул нож в подбородок снизу, вогнав по самую рукоять и достав до мозга. Вырвал. Удар в бок второму охраннику. Ударом дубинки переломил череп. Вот тут девчонки и взаправду завизжали, глядя, как незнакомец за 2 секунды расправился с 2 охранниками. Дальше происходила совершеннейшая и страшная резня. Андрей убивал всех мужчин. Жертвы падали снопами, умирая и даже не пытаясь защититься. Они лишь выли, визжали. 2 попытались спастись бегством, устремившись к двери. Но там их встретил волк размером с теленка, и они отпрыгнули от страшных зубов назад под смертельный удар клинка. Все было кончено через 15-20 секунд. Андрей пощадил лишь музыкантов, как будто по старой присказке. «Не стреляйте в музыканта, он играет как умеет». Они забились в угол и закрылись своими скрипочками, как будто были уверены, что те защитят их от смерти. Андрей осмотрелся и перевел дыхание. Он работал на полной скорости, и теперь его мышцы и связки слегка ныли от нагрузки, которую он им дал. «Где Юкор?» – спросил он сухо, остановив взгляд на одной из девчонок, выглядевшей более-менее разумно и не застывшей, как соляной столб. Она попыталась что-то сказать, но вместо слов вырвалось какое-то карканье. Прокашлялась и с трудом сказала: «Он внизу, с новенькой. Обламывает ее. Он так сказал, в каюте». «Иди вперед и покажи, где. В каютах, кроме него, есть клиенты?» «Нет, здесь все», — испуганно сказала та и отчаянно замотала головой. «Я не могу показать, он меня потом убьет». «Если выживет. Быстрей показывай», — я сказал. Грозно прикрикнул Андрей и шевельнул длинным блестящим ножом, покрытым кровавыми потеками. Девчонка испуганно проводила взглядом страшное лезвие и мелко затрясла головой. «Да-да, покажу. Идите за мной». Она подошла к лестнице, застланной ковром, и стала спускаться в трюм, обшитый и отделанный шелковыми обоями. Тут было тихо, и только слышался плеск волн, а еще плач и всклипывание девушки, доносившиеся откуда-то из дальнего конца помещения. Потом неизвестная отчаянно закричала, как будто от сильной боли, и зарыдала, приговаривая: «Ой, мамочка, папа, папа, не надо, пожалуйста, не надо». Андрей бросился на крик, толкнул дверь в каюту. Она была заперта изнутри. Он нажал изо всей силы, запор не выдержал. Дверь хрустнула и слетела с петель. Девушка стояла возле стены, вернее, была подвешена за руки на крюках. Крюки, как и остальные приспособления для активного и интеллектуального отдыха богатых людей, крепились к стене. Кандалы, глухой ошейник, специальные браслеты для растяжки крестом имели следы частого употребления, были потерты и поблескивали в свете нескольких светильников. Тот, кто стоял перед девушкой с кнутом в руках, явно был эстетом. Ему хотелось разглядеть мельчайшие подробности строения тела жертвы, а также повреждения, наносимые его инструментом. Девушка была полностью обнажена, ее тело густо покрывали красные вздувшиеся полосы. Подонок хлестал ее кнутом давно и со вкусом, уделяя особое внимание груди и бедрам несчастной. Девушка была очень красива. Просто невероятно. Даже в свете фонарей было видно, что ее глаза сияют голубизной на фоне прекрасного, без изъянов лица. Без изъянов, если не считать разбитую губу и синяка на левой скуле. Синяки покрывали ее тело, особенно внутреннюю часть бедер. Похоже, что девушку изнасиловали, и не раз. Насильник также был голый и в полной готовности, то ли завершив свое грязное дело, то ли готовясь к очередному акту. Вся эта картина в долю секунды запечатлелась у Андрея в мозгу. И первое, что он сделал, метнул нож в негодяя так, что тот вонзился ему в живот по самую рукоять. Тот завопил, упал на пол. Андрей подошел и, схватившись за рукоять, потянул нож и буквально выпотрошил мерзавца, как рыбу. Отвратительно запахло нечистотами. Видимо, нож зацепил и перерубил кишки. Но Юкор был все еще жив и тихо стонал на полу, придерживая руками выпадающие внутренности, похожие на огромных сизых червей. Андрей шагнул к девушке, потерявшей сознание и обвисшей на руках, расставленных в стороны. Нагнулся, отстегнул кандалы, в которых были закреплены ноги, потом обхватил ее за талию, придерживая, чтобы не упала, обрезал веревки. Аккуратно поднял на руки и, как ребенка, понес из пыточной комнаты. Через несколько секунд он уже поднимался по лестнице наверх. Девчонки смирно стояли у стены, глядя на незнакомца, обнявшего исхлёстанную девушку, и ждали, что он им скажет. «Сейчас мы уйдем», — объявил Андрей. «Вы вольны идти куда хотите. Можете забрать с корабля все, что пожелаете. Но не задерживайтесь надолго. Завтра начнется расследование, вас будут допрашивать, и вы можете сильно пострадать. Бегите подальше, туда, где вас не найдут. Это и вас касается, музыканты». «Ты?» — Андрей указал на девушку, что его сопровождала. «Сходи и принеси какое-нибудь платье. Мне нужно ее одеть. Быстро!» «Вы чего застыли? Быстро, быстро!» Девушки, как будто опомнившись, побежали вниз, видимо, обшаривать каюты. Через несколько минут появилась та, которую он послал за платьем, и протянула простенький сарафан из хорошей добротной ткани, без особенных изысков. «Возьмите, это ее сарафан. Юкор не позволял ей одеваться. Сказал, чтобы ходила только голой. Привыкала к работе. И бил, когда она прикрывалась. Он там еще живой». «На». Андрей протянул девушке нож. «Добей его. Сможешь?» «Смогу», — кивнула она, и ее глаза загорелись мстительным удовлетворением. Она крепко сжала рукоять, сглотнула и решительно зашагала вниз. Андрей подумал, что этот твареныш, видимо, очень крепко всех достал, если девушка так легко согласилась его прирезать. Он усадил бесчувственную Антану на стул, натянул на нее сарафан, потом снова взял ее на руки и пошел прочь из борделя. Его задача была выполнена. Андрей хотел подпалить корабль, но передумал. Пусть лучшие девушки соберут барахло, оденутся, пошарят по карманам у клиентов и наберут себе денег. Может, так у них и останется шанс выжить. А ведь на самом деле, куда им деваться? Ну вот, выгнал бы он их посреди ночи на берег, подпалил корабль. А куда они потом? С деньгами шансов у них больше, если есть хоть немного мозгов в голове. Но это уже не его забота. Он сделал все, что мог. Дорога домой заняла около часа. Бежать с девушкой на руках было неудобно, ведь она так и не очнулась. Андрей осторожно открыл калитку дома Анры и сразу пошел к душу. Открыл воду, она была еще теплой. Стащил с девушки сарафан и осторожно намылил ее со всех сторон, смывая кровавые потеки. Она стонала, когда Андрей касался красных воспаленных рубцов, но так и не пришла в себя. Андрей вымыл ей голову, вытер полотенцем, потом тщательно отмылся сам, вычистил как мог одежду и застирал на ней пятна крови. Затем схватил одежду в охапку, закутал девушку в полотенце и отнес в свою спальню. Прислушался. Анра и Зоран спали. Из их комнат доносилось сопение. А Зоран еще и похрапывал, как три грузчика вместе взятых. Андрей уложил Антану в постель, накрыл одеялом и, развесив свою влажную одежду, уселся рядом с девушкой на кровать. В ее ауре метались красные сполохи боли, мелькали черные прожилки. Девушку била лихорадка. Прежде чем лечь спать, как бы он ни устал, Андрей должен вылечить Антану. Это уже само собой было ясно. Через 20 минут на теле девушки не осталось следов пыток и издевательств. Аура светилась ярким желтым светом, а лицо Антаны порозовело и превратилось из мраморной маски и прекрасной статуи в мордашку обычной красивой девчонки, по-детски пошлепывающей во сне губами. Внезапно на ее лицо накатила тень. Она застонала и тихонько вскрикнула. «Не надо, пожалуйста». Андрей нахмурился, склонился над девушкой и тихонько подул ей в лицо. Она слегка улыбнулась и прошептала. «Папа». Андрей вздохнул и нахмурился еще больше. Как же он ей расскажет, что отца нет в живых? «Эй, братишка, что-то ты неровно к ней дышишь, а?» Послышался мысли голос Шанти. «Тьфу на тебя!» Отмахнулся Андрей. «По-твоему, я неровно дышу ко всем женщинам, которых встречаю в своей жизни?» «А разве не так?» «Не так. Спать давай. Я вот о чем тебя попрошу. Если я вдруг разосплюсь, последи за ней, ладно? А то еще проснется раньше меня и даст стрекача. Представь себе, проснуться в незнакомом месте, голый, с мужчиной в одной постели. Пожалуй, сбежишь». «А чего такого-то?» — прыснула Шанти. «Я каждый день так просыпаюсь. Голый и с мужчиной в одной постели. И ничего не сбегаю. Вот уж нежности-то. Ладно, ладно, не сердись. Послежу. Спи спокойно. Я тоже тут у вас в ногах пристроюсь. Теперь у тебя в постели будут две голые девушки». Через 10 минут в доме все спали.